Глава вторая. Планета Камея. Тяжелый харанский крейсер Объединенного флота «Злая звезда». История появления родины наемников Содружества весьма примечательна. В незапамятные времена на безжизненной планете располагалось лишь одно шахтерское поселение. Весьма захудалые, малочисленные, где кучка работяг пыталась выжить, добывая полезные ископаемые с целью дальнейшей самостоятельной продажи. Небольшая независимая колония, неразвитая и никому не интересная. Около 1000 человек ютилось в сотне жилых модулей, расположенных в основном под землей. Ни воды, ни атмосферы, место абсолютно непригодное для жизни без технического сопровождения. Подобных мест в галактике всегда хватало с избытком. Вот только однажды некая корпорация заинтересовалась им и, как водится, решила забрать его себе. Точные причины конфликта не сохранились до наших дней. Может, дельцы обнаружили новые залежи ценных ресурсов или сама система им зачем-то понадобилась? Сейчас уже трудно сказать. Но мирные переговоры сорвались почти сразу же. Шахтеры не захотели отдавать свой дом, а корпы пошли уже привычным для них путем силового воздействия. На зачистку поселка отправили наемников. Профессия солдата удачи давно уже не являлась редкостью. Если имелись люди с деньгами, готовые платить за опасную работу, то всегда находились те, кто выполнял ее. Просто ни о какой централизованной организации тогда речи не шло. Отдельные команды сами предоставляли такие услуги. На Камею прилетел корабль с отрядом стрелков. Произошло столкновение. Подробности боя тоже не сохранились. Лишь известно, что шахтерам каким-то чудом или, что скорее всего, хитростью удалось перебить наемников. Трофеи вышли знатные. Боевой межсистемник, оружие, снаряжение. Все хорошего качества и полностью готовое к применению. Бывшее беззащитное поселение получило в руки весьма грозные средства для дальнейшей защиты. Тут опять имелся серьезный пробел. Официально считается, что шахтеры самостоятельно научились воевать и встретили новую команду наемных солдат уже во всеоружии. Но лично я считаю, здесь явно не обошлось без сторонней помощи. Кто-то, скорее всего конкуренты того межзвездного концерна, оказал содействие работягам, никогда до этого всерьез ни с кем не воевавшим. После потери еще одной группы корпы поняли, что дело тухлое, не стоит затраченных усилий. Они ушли, поселок остался у прежних хозяев. Казалось бы, вполне типичная ситуация. Ну, может, немного сказочная, ведь победили хорошие парни, а крупная компания проиграла. Обычно бывает наоборот. Но нет, у истории имелось продолжение. И, надо сказать, весьма неожиданное. Через какое-то время та самая корпорация, что хотела захватить планету, внезапно вышла на связь с горняками с предложением поработать совсем в другой сфере, а именно наемниками. Кого-то из руководства корпов так впечатлила отчаянная храбрость недавних противников, что возникла идея использовать данные обстоятельства себе на пользу. Знаю, обычные люди, скорее всего, с негодованием отвергли бы саму идею сотрудничества с теми, кто всего полгода назад желал их смерти. Вполне объяснимая человеческая реакция. Однако немногочисленные жители Камеи на этот счет имели другое мнение. Здравомыслие, корысть, логика. Не знаю, чем они руководствовались, принимая решение, но оно полностью изменило все. Было получено согласие на контракт. Сначала один, за ним другой, после следующий. Шахты забросили, добывающие оборудование распродали. Вместо этого стали закупать оружие, активно осваивали воинские навыки. Небольшое общество подверглось тотальной милитаризации. Женщины, дети, почти все оказались вовлечены в новое дело. Деньги потекли на забытую планету. Сначала небольшим ручейком, а затем и полноводной рекой. К чести бывших шахтеров, они не расслаблялись. Никто не забыл прошлого с попыткой нападения. Полученные гонорары не тратились впустую, почти полностью уходя на дальнейшее развитие развивающейся колонии. Время шло. Никто из уходивших в дальний космос на заработок вольными стрелками не забывал родины, всегда возвращаясь назад. Планету подвергли терраформированию. Появились новые строения. Поселок разросся до города. Молва о нем прокатилась по всем обитаемым мирам, и сюда потянулись другие отряды. В конце концов, один из наемников по имени Беспалый Клайд, командир одной из команд, взялся за наведение хоть какого-то порядка в части поиска клиентов и заключения контрактов. Именно ему принадлежали лавры основателя того, что сейчас называлось биржа найма. Сначала это был простой зал в местной таверне, где повесили огромные экраны, куда специальный человек выводил информацию о свободных отрядах и желающих нанять вооруженных людей для своей работы. Чуть позже построили отдельное здание, создали специализированный сетевой ресурс и доступ к услугам из любого цивилизованного мира. Так и произошло рождение организации наемников. На сегодняшний момент считается, что биржа найма существует и полноценно функционирует уже на протяжении почти 3 тысячелетий. За это время ее неоднократно пытались прикрыть, как-то мешали, ограничивали деятельность законно и незаконно многие государства. Однажды в систему даже приходил флот Ситойского альянса с требованием ареста одного командира и его подчиненных за нападение на секретную военную базу. Руководство биржи тогда пошло на принцип, отказав в выдаче. Начались приготовления к обороне. Все помнили, с чего родилась Камея. И никто не собирался отступать перед внешним агрессором. Со всех концов галактики многочисленные наемные отряды ринулись обратно, в то место, которое называли домом, готовые защищать его во что бы то ни стало. Чем больше прилетало кораблей в систему, тем понятнее становилось, что словесные угрозы здесь не пройдут, и дело может закончиться большой кровью. Альянс отступил. Галактика поняла, что в Содружестве фактически появилось новое государство, совершенно не похожее на другие, со своими странными порядками, необычными гражданами, но, тем не менее, вполне самостоятельное. Все это я узнал из подсказок нейронной сети, пока наблюдал за приближением к планете на технических мониторах корабельной рубки управления. Меня вместе с лейтенантом Норд пригласил на мостик капитан Северин, предлагая понаблюдать за сближением с целью нашего путешествия. «Обратите внимание на это», — сказал капитан крейсера. Его палец указал на один из дисплеев. Командный центр мощного боевого межсистемника был просто огромен. Он располагался в глубине корабля, скрытый многочисленными слоями брони, силовых щитов и других систем обороны. Никаких иллюминаторов, как на средних и малых судах, здесь не ставилось. Внутри находилось больше десятка человек за различными пультами, расположенными вокруг центра с площадкой, где стояло капитанское кресло. «Что это? Астероидное поле? Необычное расположение?» – спросил я. Мой взгляд вполне профессионально прочитал показания сканеров дальнего обнаружения. Несмотря на изученные базы 5-го ранга по малым межсистемникам, мне хватило знаний, чтобы не выглядеть полным профаном даже на борту крупного военного крейсера. «Совершенно верно. Это астероидное поле. И вы правы насчет его необычного происхождения», – ответил Северин. Наемники специально раскололи спутники одной из 3 необитаемых планет в системе с помощью сверхмощных кварковых зарядов. Обломки приволокли в заданную точку пространства и снова подорвали. Еще раз повторили, уже на 3 других участках. Бездна знает, сколько они на это потратили, но теперь дальние подходы к Камее неплохо замусорены. Финишировать там из гиперпрыжка – полное безумие. Я уважительно хмыкнул, чуть подумал и заметил. «Неплохо мины туда поставить. 10 тысяч или чуть больше. Получится еще веселее». Капитан как-то странно на меня покосился. «Говорят, они так и сделали. Только вот лезть проверять никто не хочет», — произнес он. «У местных паранойя насчет безопасности планеты. На орбите 3 боевые станции. Внизу сильнейшая система ПРО и ПКО. Постоянно дежурит как минимум 1 эскадра из 10 кораблей не ниже ударного корвета или эсминца. Сколько всего вооруженных людей на поверхности, точно не скажу. Явно не меньше нескольких полнокровных дивизий». «Ну, это вы уже загнули», — с сомнением заметила Кейтрин. «То есть там, конечно, может и есть столько солдат, точнее наемников, но сильно сомневаюсь, что они находятся в постоянной боевой готовности». «И, тем не менее, на Камее достаточно сил, чтобы противостоять весьма внушительным силам потенциального вторжения». Я махнул рукой. «Да и пустота с ними, учитывая их деятельность, на мой взгляд, вполне здравый подход». Тут капитан Северин уже не сдержался. «Вы сами случайно не имеете лицензию наемника? Или это у сингарийцев такой забавный подход к обеспечению мер безопасности? Любой кадровый военный скажет, что искусственно формировать астероидное поле – это уже чересчур. Слишком велика опасность случайных столкновений». От меня последовало возражение. «Для обычных миров – несомненно. Центральных миров – особенно. Создавать помехи плотному трафику кораблей из множества булыжников, как вы верно заметили, настоящее безумие. Но ведь это камея, единственный товар, которым здесь торгуют, услуги солдат удачи. Я однажды видел транзитную развязку торговых путей в системе Терлана, мира вечного сумрака, протектората Ситойского альянса. Куча арок, ежесекундный сплошной поток транспортных кораблей. Разбросать в том месте астероиды выглядело бы не просто безрассудным поступком, а вылилось бы в настоящее преступление с множеством жертв. Так что я отлично понимаю ваши опасения. Но ведь здесь ситуация совсем другая. Власти Камеи вполне оправданно поступили так, как поступили. Офицер Объединенного флота ничего не сказал на длинную тираду. Неопределенно пожал плечами, как бы говоря, что у каждого свое мнение. Последовал приказ повторно выйти на связь с диспетчерской службой для уточнения выделенного места для крейсера. Переговоры закончились через 5 минут. Мы получили разрешение зависнуть чуть в стороне от планеты, где уже болталась сотня с лишним кораблей. «Не слишком?» – спросил я, чуть развернувшись к Кейтрин. «Может, следовало взять корабль поменьше? Что-то мне подсказывает, что харанский тяжелый крейсер не тот межсистемник, который трудно не заметить». «Зато надежный», – возразила ученая. Ее руки прошлись по форме, сглаживая невидимые неровности. А главное, его дальность хода намного превышает малые и средние корабли. Не забывай, нам еще догонять эскадру в приграничном пространстве. Я не нашелся, что возразить, хотя и потребовал. Красивые мундиры останутся здесь. Хватит простых комбезов. Можно военных образцов, но без нашивок. Уверен, в них мы не будем выделяться среди мерсеров, в отличие от блестящей униформы Объединенного флота. И так уже засветились больше некуда. Сопровождающих тоже не будем брать. Быстро спустимся вниз, поговорим и отправимся обратно. Светловолосая красотка согласилась с этим, и вскоре универсальный бот увозил планете 2 сингарийцев-наемников. Ясный солнечный день и отличные сенсоры наблюдения, выводившие картинку внешнего мира прямо на экран перед пассажирскими сидениями, позволили сполна насладиться открывающимися видами Камеи. Первое, что бросалось в глаза – циклопического размера сооружения, находящееся прямо в центре гигантского мегаполиса. В форме конуса со слегка искривленной поверхностью оно возвышалось серой громадой над окружающими постройками. Главное здание биржи найма. Перед глазами выскочила услужливая подсказка нейронной сети. Множество флайеров в чистом голубом небе, открытая площадка космодрома чуть в стороне и огромное количество более чем современных зданий. Честно говоря, не ожидал от сильно милитаризованного общества подобных пейзажей. А где стационарные мортиры в 11.0 единиц мощности, пусковые установки ракетных батарей, ударные боевые платформы, система противодействия вражескому десантированию, не видать что-то? Вместо этого вполне себе обычный развитый город центрального мира. Слегка великоватый по размеру, но в целом не выглядевший местом обитания оголтелой военщины. «Да...» – протянул я. «Местечко выглядит недурно». «Я тут бывала как-то», – заметила Кэтрин. «А я нет, хотя имею гражданство 3-й категории». «Так значит, капитан Северин оказался прав? У тебя есть лицензия наемника?» – удивилась девушка. «Да», ответил я, не став делать из этого большого секрета. Получил с подтверждением сертификата военной специализации. 3-й уровень дают дистанционно. Ясно. Весьма удобно. Кэтрин откинулась назад. Я пока попробую связаться с отрядом головорезы Дигги. Может, получится организовать встречу прямо отсюда. В салоне бота повисла пауза. Лейтенант замерла. Ее глаза затуманились. Шло взаимодействие с планетарной инфосферой через личную нейронную сеть. Я не стал мешать. Панорамный обзор урбанизированной поверхности захватывал не хуже убойного голобоевика. Строить в Содружестве умели. Причем не однообразно с типовой планировкой, а очень красиво и где-то даже изящно. Не только одинокие высотные шпили, но и другие многочисленные сооружения самых разнообразных форм и размеров. Оттенки насыщенного серого, матовый черный, отполированный зеркальный, настоящее рукотворное царство стали, металла и пластика. От этого захватывало дух. Взгляд никак не желал перемещаться куда-то еще. Я вдруг подумал, что городские постройки уходят далеко за горизонт. Слишком далеко. Мигнула вызванная по сети карта планеты. После процедуры терраформирования на Камее не появились океаны и материки, а только несколько крупных рек и относительно бедная растительность. Мерсеры не захотели слишком вкладываться, создавая подобие пышных садов. Судя по схеме, единственный город на планете занимал просто невероятно гигантскую площадь. Он не покрывал планету полностью, но раскинулся весьма широко в районе экватора. «Да он же просто огромен!» – пораженно прошептал я, разглядывая план застройки. «Ничего себе! Вот вам и тупые вояки!» Мне вдруг пришло в голову, что, может, я зря удивляюсь. Содружество очень велико. Тысячи и тысячи миров входят в его состав, и многим требуются услуги людей, умеющих хорошо обращаться с оружием. Сколько мерсеров состоит в бирже найма? А сколько проживает здесь? 10 миллионов? 30? 100? Не слишком фантастическая цифра, учитывая размах предприятия. Глаза сами собой скользнули наверх карты, в северные районы. Непонятные значки привлекли внимание разбросанным положением. Пара мысленных команд. Открылись окна с объясняющими надписями. Оказалось, это полигоны, оборудованные по последнему слову техники, с имитацией природных или других ландшафтов на любой вкус. Чуть ниже каждой ссылки приводились контакты для аренды предоставленной тренировочной площадки. В одиночку, в группе, отрядом, большим подразделением, вплоть до дивизионного уровня. С использованием дроидов, беспилотных платформ или даже атмосферных истребителей. При желании здесь легко можно разыграть целое сражение. Лишь бы хватило денег на развлечения. Ничего не скажешь. Вот это я понимаю, сервис. Может, стоило немного подзадержаться? Прикупить базы? Уверен, они тут имелись в продаже. И, скорее всего, самых последних обновлений. Приобрести новые навыки, разогнать хотя бы часть до максимума. А то какой толк от слотов сознания, если специальности будут осваиваться на уровне 5-го ранга? Деньги есть. Не слишком много, но вполне достаточно. Неделя-другая, ускоренный курс обучения, закрепление на практике. На сегодняшний момент адаптация Каанра, модуля ушедших, с телом полностью не завершилась. Прогресс приближался к 80% и до полного слияния еще далеко. Сейчас доступно 10 слотов сознания, хотя из них занято всего 4 – пилот, воин, руководитель и еще один с изученными базами, не относящимися к чему-то конкретному. То есть оставалось еще 6 свободных ячеек, куда можно поместить освоенные специальности самых максимальных рангов. Непростительный разброс с ценными ресурсами. А еще оставались импланты. Из 30 ячеек подключения канала взаимодействия с нейронной сетью сейчас у меня занято всего 11. Как-то многовато неиспользуемых возможностей. С этим обязательно надо что-то делать. Я договорилась с командиром наемников о встрече. Это нам обойдется в 1000 кредитов и оплату обеда на 5. Лучше, чем ничего. Мои размышления о планах по дальнейшему совершенствованию себя любимого неожиданно прервала Кейтрин. Пришлось отвлечься и слушать. Летим сразу в короткую шлюзовую. Не спрашивай, откуда такое название. Сама первый раз слышу. Это какой-то бар-ресторан на крыше высотной гостиницы. Пилот получил новый приказ. Бот заложил вираж, устремляясь к новому пункту назначения. К счастью, наш транспорт вполне позволял использовать посадочные площадки для флайеров. И размерами не превышал онные, так что проблем с парковкой не возникло. Мягкий толчок, боковые створки болотного цвета разъехались в стороны, выпуская пассажиров наружу. Проходя по краю выступа временной стоянки, я с интересом глянул вниз. 450 этажей. Дна почти не видно. Нехило, падать устанешь. Голова развернулась вправо. Чуть в отдалении виднелось здание биржи. На глазок раза в 3 выше гостиничного комплекса. «Да уж, понастроили, любители гигантомании, блин», — сказал я. Стало немного обидно за баронство. Самый высокий небоскреб там планировался в 200 этажей. На Камее он бы смотрелся карликом. «Говорят, на вершине биржи найма замаскированы эмиттеры силового поля. В случае опасности часть города можно закрыть энергетическим щитом с показателем КЭП чуть ли не в 11 единиц», — сказала Кейтрин. Ее взгляд проследил за объектом моей недовольной реплики. Она даже немного притормозила для этого. «Там никаких генераторов не хватит», — резонно заметил я, оценивающе рассматривая острый шпиль в голубом небе. «И опять же, по слухам, под землей расположено множество укрытий, бункеров и вообще большое количество помещений. Почти 2-й город, в том числе и сверхмощные реакторы, так что проблем с энергией они тут точно не испытывают». Известия заставили меня покачать головой, хотя чего еще ожидать после рукотворных астероидных полей? «Сумасшедшие они все-таки! Полные психи!» С чувством произнес я. И тут же подумал, что неплохо бы что-то подобное организовать под Сен-Маром. Да и вообще по всей планете Конваль. Дополнительные склады с оружием, запасы припасов, тайные убежища. На всякий случай. Мало ли, вдруг кому-то удастся произвести удачный десант. А мы им в ответ полноценную партизанскую войну с засадами, неожиданными налетами, диверсиями. Ну и вообще, чтобы захватчикам жизнь медом не казалась. Для центральных миров подобное поведение кажется слишком необычным, а местные считают в порядке вещей. Разный менталитет, разные истории, разные подходы к обеспечению безопасности. «Думаю, ты права», — ответил я. Потом взглянул в направление столиков под красными матерчатыми навесами. Крыша гостиничного небоскреба по площади легко могла поспорить с парой футбольных полей. Кроме посадочной площадки для флайеров, кстати, весьма дорогой, 700 кредитов в час, и ресторана «Короткая шлюзовая», здесь виднелся бар, расположенный прямо под открытым небом. «Нам туда?» Моя рука указала к небольшой возвышенности с балдахинами. «Да, кухня и часть помещений на последнем этаже, остальное вынесли сюда», ответила Кэтрин. «Только я не вижу Дигги. Должно быть, он с помощниками еще не пришел. Тем лучше, будет время пообедать». Мы уселись за свободный столик, заказали несколько блюд. Строгая форма осталась на корабле. Теперь на нас стандартные темно-серые комбинезоны десантных войск Объединенного флота без опознавательных знаков. Забавно, что в довольно дорогом заведении мы не слишком выделялись на фоне остальных посетителей. То есть здесь, конечно, присутствовали люди в нормальной цивильной одежде. Но при всем этом примерно две трети щеголяли в чем-то похожем на военный или полувоенный стиль. Деятельность большинства жителей вносила определенный колорит в общественную жизнь всей планеты. Попробовал бы кто-нибудь заявиться в таком прикиде в элитный ресторан на Бетельгейзе. Как минимум, не пустили бы на порог, а как максимум, вызвали бы полисов для выяснения причин нахождения странно одетого субъекта рядом с приличным заведением. Впрочем, наше появление тоже вызвало небольшой фурор. Двое сингарийцев поневоле притягивали внимание людей со стороны. В основном, конечно, пялились на изящную фигурку Кэтрин, более чем аппетитную, даже в военном комбезе. Хотя и мне кое-что перепало. Женщины-наемницы здесь тоже присутствовали. К счастью, как-то нарушать покой никто не пытался. Хватило пары предостерегающих взглядов. Пока шло ожидание заказа, я решил не терять время даром и занялся просмотром сетевых магазинов для приобретения кое-чего интересного. Ведь, если смотреть со стороны, то Камея специализировалась на военном деле. А забрать все вещи, какие хотелось, с баронства не получилось. Нужно воспользоваться моментом и приобрести новые игрушки. Компания «Гермал». У нас вы найдете бластеры и винтовки самых последних моделей и модификаций. Один из наших главных поставщиков – широко известная корпорация «Армакорп», главный военный подрядчик армии и флота империи. Посмотрите наш ассортимент. Не сомневайтесь, вы не сможете уйти без покупки. Почти сразу же после введения запроса в планетарной инфосфере передо мной появилась улыбающаяся сексапильная барышня в коротких шортиках и обтягивающей блузке, откуда выглядывала внушительного размера полуобнаженная грудь. Ничего так реклама. Завлекает. Но я предпочитал более профессиональный подход. Дальше поиск пошел в несколько ином направлении. Он быстро привел меня к специализированному сервису с разнообразными базами самых последних обновлений. Возможности сетевого магазина тоже радовали. Хочешь, покупай и забирай в реальности, а хочешь, скачивай напрямую. Я предпочел последний вариант, выбрав в качестве места хранения личный имплант, автономный модуль памяти Астран А, установленный еще в баронстве. Сначала я решил ограничиться боевыми навыками. Что-то подсказывало, что они мне в скором времени могут сильно понадобиться. Рукопашный бой, 7-й ранг. Тактика ведения одиночных боевых действий на поверхности атмосферных планет, 7-й ранг. Тактика ведения групповых боевых действий на поверхности атмосферных планет, 7-й ранг. Тактика ведения одиночных боевых действий в пустоте, 7-й ранг. Тактика ведения групповых боевых действий в пустоте, 7-й ранг. Стрелковые оружейные системы, легкий и тяжелый тип, класс А и Б, 7-й ранг. Пустотные боевые скафы класса А, 7-й ранг. Все базы максимального 7-го ранга. Раз уж есть возможность, то надо не ограничивать себя. А иначе зачем нужна нейронная сеть с возможностью изучения специальностей на высшем уровне? Да, если изучать все на втором потоке сознания, для баз 7-го ранга потребуется бесконечно много времени. Поэтому придется использовать медикаментозный разгон, иначе на освоение уйдут многие месяцы. Оплата прошла, ползунки скачивания начали наполняться. Я не стал ждать окончания. Снова начал поиск по увлекательной планетарной сети Камеи. Чего тут только не было. Имея деньги, здесь без проблем можно прикупить хоть целый боевой межсистемник по вполне сходной цене, надо заметить. Жаль, что настолько крупных сумм у меня пока не водилось. Спустя какое-то время нашлось кое-что еще любопытное. Эксклюзивное оружие Старка, индивидуальная работа на заказ. И все, больше никаких громких обещаний лучшего и высококачественного товара, доступного только здесь и только сейчас. Простенько и со вкусом. Это обнадеживало. Я набрал контактный номер для связи. Ответ пришел моментально, причем далеко не приветливый. «Да?» – спросил мужик неопределенного возраста. Его физиономия так раздраженно пялилась в экран, как будто я ей уже раз 20 звонил за последние 5 минут. «Гра Старк?» «Если вы клиент, то вынужден сразу же сказать, что у меня очередь расписана на полгода вперед. Хотите сделать заказ? Придется подождать. Мерки могу снять прямо сейчас, как и записать требования к оружию. Но готово будет не раньше, чем через 6-9 месяцев, а то и больше. Устраивает? Приходите по адресу, указанному в буклете. Нет? Тогда до свидания. У меня нет времени на пустую болтовню». На этом месте мастер-оружейник хотел было отключить связь, но тут его глаза слегка расширились. «Вы сингариец?» – спросил он с удивлением и почему-то с какой-то радостью. «С утра им являлся», — ответил я, не совсем понимая, что происходит. Ладно бы на другом конце сидела сочная дамочка, желающая близкого знакомства со светловолосым мускулистым красавцем. Вполне обычное явление. А этот почему так обрадовался? «Вы желаете изготовить лично под себя оружие? С более мощными характеристиками и разогнанными показателями?» «Подумывал об этом», — протянул я не слишком уверенно, потому что не понимал, куда клонится разговор. «Вообще-то, я увидел вашу рекламу только что и еще не совсем точно понимаю, чем именно вы занимаетесь». «А что тут непонятного?» Вновь перейдя на ворчливый тон, спросил Старк. «У меня подтвержденный сертификат мастера-оружейника 7-го ранга. У моих помощников не меньше 5-го и 6-го. Занимаемся конструированием особого снаряжения под индивидуальный заказ. Ручные бластеры, штурмовые винтовки, бронескафы, любая другая экипировка. Все превосходного качества. Намного опережают любые образцы, даже состоящие на вооружении спецчастей и регулярных армий. У меня самая лучшая мастерская с первоклассным оборудованием. Делаю это уже много лет. Ни одного нарекания от клиентов, одни благодарности. Мы не проводим обычные модификации. Мы производим собственное, эксклюзивное оружие». Информация заставила уважительно качнуть головой. Надо же, впечатляет. И весьма. До этого момента я лишь слышал о том, как доводят до ума уже произведенные модели оружия. Изготовление с нуля совершенно новых видов вооружения под определенного человека звучало необычно. Хотя, почему бы и нет? Они же, скорее всего, не полностью все делают у себя. Большую часть деталей, скорее всего, покупают уже готовыми. Уже из них собирают, разгоняют, улучшают стволы до нестандартных параметров. В принципе, идея очень даже неплохая. Зачем покупать серийный продукт, если есть возможность заказать что-то более совершенное? Естественно, это обойдется куда дороже обычных магазинных покупок. Зато результат, несомненно, стоил потраченных средств. «Так что, хотите что-то заказать?» Вновь задал вопрос оружейник. Его испытующий взгляд так буравил, что не приходилось сомневаться, что ему что-то от меня нужно. «Возможно», — ответил нейтрально я. «Правда, ждать несколько месяцев я вряд ли смогу. Есть ли возможность как-то ускорить очередь?» Мужик широко улыбнулся. Его лицо обрело довольное выражение. «Кто-то другой однозначно получил бы категорический отказ. Я никому и никогда не делаю одолжений. Но если вы сможете помочь мне, то думаю, что мы договоримся». «В чем проблема? Какая вам нужна помощь?» Старк немного помялся, бросил взгляд куда-то вбок. Голова с неопрятной прической пару раз дернулась из стороны в сторону. Вместо радости появилась неуверенность. Чуть поколебавшись, он все же начал говорить. «Мне поставили диагноз – болезнь Клайбера-Шульца. Генетическое заболевание клеточной структуры организма. Если отбросить научную шелуху, можно сказать, что мое тело непригодно для процедур омоложения. По словам докторов, это очень редкая аномалия генов, и вылечить ее могут только сингарийцы. Проблема в том, что очередь в вашей клинике намного длиннее моих. Да к тому же они расположены все на других планетах. У меня есть деньги. Я могу оплатить лечение себе и дочери. Если каким-то чудом попаду в одно из сингарийских медицинских учреждений. Ваша дочь имеет ту же болезнь? Да, заболевание наследственное. Как и я, моя малышка не сможет прожить больше одного срока жизни. Процедура омоложения не сработает. Я задумался. Ситуация у мужика, мягко говоря, не очень. Понятно его отчаяние. Иметь средства и не иметь возможности прожить дольше. От такого положения вполне возможно и спятить. К тому же дочь. Попросить помощи Кейтрин? Она сидит рядом, за тем же столиком. Пара звонков может решить проблему. Или нет? Общество сингарийцев хоть и не так многочисленно, как граждане других стран, но все же это не пара сотен тысяч. Речь идет о сотнях миллионов, как минимум. Если каждому захочется сделать одолжение для знакомого, то лечить будут только их целую вечность. Нет, тут с наскока дело не решить, однозначно. Тем более, кто сказал, что у скромного лейтенанта Норт имеются связи для проталкивания постороннего на лечение в лучших клиниках галактики? Разве что обратиться к Раупармару? Я вдруг застыл. Возникло желание хлопнуть себя по лбу. Но о чем я только думаю? У меня же на Канваль строится целый медицинский центр под руководством признанного светила в области изучения человеческого генома. Вовсе не обязательно пытаться влезть в какие-то далекие больницы с абсолютно незнакомыми сингарийскими врачами. Достаточно подождать начала работы клиники у себя дома, в баронстве. Что-то я слишком расслабился. Мог бы и сразу вспомнить об этом варианте, а не прикидывать, как уладить проблему через новую знакомую. У военных ученых, скорее всего, совсем иные области интересов. Помочь вам попасть в какую-то клинику, куда вы уже обращались, я вряд ли смогу, сказал я. Плечи Старка уныло опустились. Он ожидал другого ответа. Однако, продолжил я, есть другой выход. В настоящее время идет возведение совершенно нового медицинского комплекса на одной из планет в секторе Доминион. Его возглавит, по крайней мере, на определенное время, Рао Пармар, заслуженный Далхайр Сингарии. Слышали о таком? К моему некоторому удивлению, Старк энергично закивал. Должно быть, выясняя про болезнь, он неоднократно встречал имя знаменитого ученого. «Вы сможете туда устроить меня и мою дочь?» с надеждой спросил оружейник. «Думаю, это будет несложно», — ответил я, не вдаваясь в подробности. «Только вам придется лететь туда лично. Баронство называется Канваль. Центр расположен в городе Сен-Мар». «Доминион, значит», — задумчиво проговорил оружейник. «Я о нем мало знаю. Вроде бы там постоянно воюют». «Не беспокойтесь, там вполне безопасно, а военные действия, как правило, не затрагивают гражданское население. Для этого существует специальный кодекс войны. Уверен, вы найдете подтверждение моим словам в Галанете». Старк эмоционально всплеснул руками перед собой. «Да нет, я не об этом. Если в тех местах много воюют, то, скорее всего, мои услуги окажутся востребованными. Не придется сидеть просто так, пока идут процедуры лечения. Мне говорили, что это долгий процесс». Я мысленно себя похвалил. Неплохое приобретение для развивающегося мира. Стелла обязательно воспользуется присутствием специалиста высокого класса. Там, глядишь, и останется насовсем. Вооружение, если не всех, то хотя бы часть гвардии уникальным оружием и снаряжением, даст хорошее преимущество в потенциальных сражениях будущего. Надо будет послать весточку в баронство. «Значит, договорились», — решительно заявил мастер. «Сейчас же начну сборы. Оборудование мастерской, помощники, другие вещи. Наверное, понадобится арендовать отдельный транспортный корабль». «Постойте, постойте!» Поспешил я умерить энтузиазм разошедшегося собеседника. «Во-первых, вы еще не выполнили мой заказ. Мы его еще даже не обсуждали. Полагаю, это надо делать при личной встрече. И главное, во-вторых, как я уже сказал ранее, медцентр еще на стадии строительства. Полная готовность ожидается не раньше 5-6 месяцев. Не стоит спешить раньше времени». Старк несколько засмущался на замечание. «Действительно, вы абсолютно правы. Просто я так долго ждал этого момента, что не обдумал детали. Вообще, не будь васингарийцем, я еще 100 раз проверил бы все. Сейчас встречаются всякие недобросовестные личности». «А мне, значит, доверяете?» «Не вам лично, скорее репутации вашей расы». У меня не нашлось ответа на столь откровенную ремарку. «Когда вы сможете прийти? Для вас я теперь свободен в любое время», — сказал оружейник. «Чуть позже. В данный момент я занят. Думаю, что в течение следующих суток. И, кстати, сколько обычно идет выполнение заказа?» «Смотря что вам надо. Мы занимаемся всем. От ручных бластеров до штурмовых скафов. Все, что угодно. Обычное оружие занимает от 3 до 7 дней, в зависимости от сложности исполнения. Другая экипировка от 2, редко 3 месяцев. Но тут стоит иметь в виду, что одновременно идет работа сразу для нескольких клиентов. Так что, в случае чего, сроки можно сильно сократить. Я прикажу помощникам отложить другие дела». «Звучит неплохо», — сказал я. «Тогда до связи». «Всего хорошего». Окошко мигнуло, канал разорвал соединение. Разговор завершился очень вовремя. Через пару минут принесли обед, и мы с Кэтрин принялись наслаждаться изысканными блюдами хорошей кухни. Параллельно шла легкая болтовня ни о чем. Та самая, какая возникает, когда люди не заняты обсуждением чего-то серьезного. К сожалению, довести трапезу до конца мы не успели. К столику подошли 2 мужчин. Коричневые кожаные куртки, широкий пояс с бляхой, тяжелые ботинки, темно-серые свободные штаны. И, конечно же, бластеры на правом бедре. Оба лысые, но при этом с густой щетиной, почти бородой. Удивительно похожие друг на друга парочка. Братья, что ли? «Лейтенант Норт?» — спросил один из них. Взгляд серых глаз пробежался по нам с отчетливой настороженностью. «Командир Дигги?» — прозвучал встречный вопрос от девушки. «Он самый. Это Барни, мой заместитель. Чуть позже подойдет еще один». «Присаживайтесь, знакомьтесь, мой коллега Макс Вольф». Я небрежно кивнул, руку не подал, как, впрочем, и наемник с товарищем. Легкий ветерок качнул красный навес над головой. На секунду промелькнул солнечный луч. «Так где моя 1000 кредов?» — спросил Мерсер, садясь за стол. «Сначала ответы на вопросы», — мило улыбнувшись, заметила сингарийка. Диги что-то недовольно пробурчал под нос, но настаивать не стал. Вместо этого последовал вызов официантки. Как и в любом фешенебельном заведении, эту роль здесь выполняли живые люди. Еще какое-то время потратили на уточнение того, кто оплачивает банкет. Удовлетворенные кивки, внушительное перечисление разнообразных блюд. Мы спокойно ожидали конца представления. «Ну ладно, им надо время, чтобы все приготовить. Давайте ваши вопросы», — наконец заявил командир наемников. Спинка стула под его напором слегка скрипнула, когда он откинулся назад. «Что произошло на Цесте-15? — спросила Кэтрин. Она решила не тратить время, начав сразу с самого главного. «А что там случилось?» — попытался прикинуться дурачком Дигги. «Обычный контракт на защиту внешнего периметра от местного животного мира. Там полно хищников, готовых сожрать любого неосторожного глупца. Внутри поселения порядок поддерживали сами колонисты. Никаких конфликтов не случалось. Привычная работа. Мы уже неоднократно выполняли похожие контракты. Установки стационарных плазмоганов, 10 автоматических лазерных турелей, сеть ловушек, 1000+ мин, периодические вылазки в джунгли для уничтожения лежбищ хищников с выводком, огневая поддержка дроидов. Ничего сложного». «Джунгли?» Я заинтересовался. «А какие именно джунгли? Как конкретно выглядели деревья? Можете описать?» Мерсир на секунду смешался. Он явно не ожидал такого вопроса, да еще от меня. Должно быть, принял за обычного охранника, симпатичной цыпочки ученой. «Да не знаю, деревья как деревья. Я что, биолог, чтобы искать какие-то особенности?» «Нет, я не про то. Цвет листьев случайно не казался вам синим с зелено-фиолетовым отливом? Ну, или как-то похоже?» Брови Дигги взлетели вверх. «Ну да, так и есть. Дурацкий напрочь цвет. Мы еще замучились подбирать камуфляжный окрас на броню и технику. Оказалось, что в шаблонах красителя ничего похожего не нашлось. Пришлось возиться вручную. А что, это имеет какое-то значение?» Я оставил вопрос без ответа, лишь коротко переглянулся с Кэтрин. Судя по едва заметному смыканию век, ей известно про необычные джунгли рядом с артефактами древних. В свое время Рао Бармар очень дотошно расспрашивал обо всем, что касалось моих встреч с чужим разумом. Подробные записи наверняка ушли в Сингарию и всем, кому об этом полагалось знать. «Так что случилось потом? Вы же не просто взяли и улетели с планеты? Бросили колонистов одних?» Наемник заметил наше переглядывание. Понял, что мы тоже что-то скрываем. Но договоренность работала в одну сторону. Вопросы здесь задавали ему и щедро платили за ответы. Хмуро покосившись на заместителя, Диггер недовольно заявил. «Никого мы не бросали. Если хотите знать, наша команда сама потеряла на той проклятой планетке людей. Вон, Барни не даст соврать. Мы находились там все время вместе». Второй мерсер с готовностью подтвердил слова командира глубоким кивком. «Так и было. Почти треть отряда. Не надо нас в чем-то обвинять. Если объединенный флот ищет крайних, то это явно не к нам. Бездна знает, кто или что убило на Цесте 15 людей. Но, клянусь великой пустотой, мы к этому никак не причастны». «Кто или что?» Я зацепился за услышанную оговорку. «То есть вы не знаете, что именно там случилось? Вы видели противника? Непосредственный огневой контакт имел место?» «Да ничего не было, поймите вы, наконец!» — сказал Дигги. Его кулак тяжело грохнул по столу. Нервы солдата удачи не выдержали. «Успокойтесь», — холодным голосом произнесла Кейтрин. «Лучше расскажите с самого начала про тот день, когда случилось происшествие. И поподробнее, пожалуйста». Льдистые голубые глаза лейтенанта Норт двумя острыми клинками вонзились в собеседника, с ожиданием следя за каждым движением лицевых мышц. Бородатый наемник с бритой головой непроизвольно вздрогнул. Почти неслышно прозвучали ругательства в адрес бешеных светловолосых. «Ладно, слушайте», — сказал он. «Утром того дня мы в составе 24 человек выдвинулись в лес. Джунгли, или как эти дурацкие заросли правильно называются. В общем, ночью сенсоры, разбросанные по окрестностям, засекли слишком много тепловых излучений. Надо было проверить, и если что, уничтожить стаю хищников. У них, кстати, еще нет официальных названий, но твари очень опасные». «Дальше, не отвлекайтесь на лишнее», — поторопила рассказчика ученая. «Короче, две группы по 12 бойцов каждой. Одна на северо-восток, другая четко на север. Начали прочесывать. Стреляли по всему, что движется. Тут сканеры уловили что-то большое. Судя по данным, живое. Оно двигалось строго от нас, дальше в джунгли. Поначалу довольно медленно». «Вы установили визуальный контакт?» — спросил я с неприкрытым интересом. «Нет, ничего мы не установили. Как только начали двигаться следом, эта здоровая туша стала прибавлять в скорости. Мы пересели на астры и ломанулись сквозь деревья, гоня перед собой целое стадо дроидов. Даже в воздух повесили разведывательный дрон. И ничего, понимаете? Абсолютный ноль. Лишь шевеление листвы чего-то крупного внизу». «То есть это неизвестное существо от вас удрало?» Скорее констатировала, чем спросила Кейтрин. «Вы его упустили?» Диги мрачно уставился на девушку, офицера Объединенного флота. «Я думаю, что эта тварь, или чем она там является, специально заманила нас подальше от поселения. Уже позже, на борту корабля, мне в голову вдруг пришло, что не веди мы погоню, то вполне возможно, успели бы вернуться назад после получения сигнала о помощи. Поселенцы успели поднять тревогу? Не они, мои люди, оставшиеся в поселке десяток, отправили сообщение о нападении. Ничего конкретного, просто кодированное словосочетание, которое мы используем для быстроты общения в боевых операциях. Быстрый туман». «Быстрый туман?» — переспросил я. «Да, быстрый, значит, атака идет прямо сейчас. Туман, противник не идентифицирован. Всего два слова. Потом связь оборвалась». За столом наступила гнетущая тишина. Лица мерсеров стали еще угрюмее. Перед ними снова встал тот проклятый день. «Что случилось позже?» — уже чуть мягче спросила Кейтрин. Она тоже поняла, что давить сейчас не стоит. Люди все-таки потеряли братьев по оружию. «А ничего», — сказал Диги. «Мы вернулись, а в поселке никого. Вообще, понимаете? Ни одного мертвого тела. Следы небольших повреждений, и все. Оружие на месте, ценности колонистов тоже. Пропали только сами люди. Больше ничего не тронули. Маячки в бронниках солдат испарились вместе с хозяевами. Ни одного сигнала. Кто или что это сделал, непонятно. И корабль целехненький позади. Мы как это увидели, так сразу на борт и бегом с планеты. Знаю, надо было остаться и попробовать найти своих. Но мы просто не выдержали. Этот пустынный поселок мне еще долгие годы будет сниться. Говорю вам, там произошла какая-то очень дрянная штука. И обычное оружие против этого не поможет. На такой далеко не оптимистичной ноте закончился рассказ командира наемников. Кейтрин продолжила расспросы, выясняя подробности. Я же замолчал, пытаясь придумать хоть какую-то приличную теорию одновременного исчезновения почти 300 человек. Мысли текли вяло и не слишком охотно. Что-то внутри начало вызывать странный дискомфорт, мешающий сосредоточиться на проблеме. Я тряхнул головой, пытаясь прийти в себя. И тут же застыл на месте. Взгляд уперся в приближающегося к ресторанной площадке высокого человека, одетого как мерсеры рядом. «А вот и Арни пожаловал. Я вам о нем говорил. Это еще один мой зам...» Завершить фразу Диги не успел. Подходивший наемник вдруг резко остановился, замер. Его глаза уставились прямо на меня. Выражение удивления в них начало меняться на опасливое недоумение. Миг, и мерсер попытался отступить. Почти сразу наткнулся на веселую компанию позади, только что вышедшую нестройной толпой из дверей. Задержка, секундные колебания. А потом резкий скачок к высокому бетонному бортику на краю крыши, всего в десятки метров от нас. В голове молнии мелькнула догадка необычного поведения солдата удачи. «Это метаморф!» – крикнул я Кейтрин. «Держи этих, я за ним!» Не слушая возражений, я повторил маневр древнего существа и нырнул прямо с края небоскреба, вслед за беглецом вниз.